Что касается металла, продолжала она, то теперь из него могут делать вещи любой формы и размера. Одни заводы производят отдельные части, другие собирают их и выпускают уже готовую продукцию. В результате мы имеем все эти современные удобства, без которых уже не можем обойтись, но которые воспринимаем как должное. Ты и сам познакомишься с этими современными чудесами. Только не спрашивай меня, как они работают. Я не очень-то разбираюсь в технике. Викинг пренебрежительно хмыкнул, и Розалин поняла, что и на этот раз он не понял ее объяснения. Он снова стал пристально рассматривать тюбик с помадой, только сейчас заметив, что находится внутри. Розалин улыбнулась и предложила, указывая на основание тюбика. «Держи здесь, а это поверни». Он сделал, как она сказала, и его глаза широко распахнулись от удивления, когда красная палочка помады появилась из тюбика, а потом снова исчезла, когда он повернул основание в обратном направлении. С минуту он забавлялся, как ребенок, поворачивая тюбик туда-сюда, а затем спросил, «Для чего это?» На этот вопрос она могла дать исчерпывающее и понятное объяснение. «Женщины красят этим губы». «А зачем?» Розалин улыбнулась и слегка пожала плечами. «Я и сама об этом часто думала. Помаду, как и другую косметику, женщины используют, чтобы подчеркнуть свою красоту». Он посмотрел на ее губы изучающим взглядом, от которого у нее по спине опять поползли мурашки. «Да как же ему это удается?» Она уже готова была отвернуться, чтобы скрыть чувства, написанные у нее на лице. Но в этот момент викинг вновь переключил свое внимание на алую помаду и заметил. «Ты не пользуешься этой вещью». Розалин перевела дух и промолвила сдавленным голосом. «Я пользуюсь, только редко». Он протянул ей тюбик и сказал, «Покажи, как ты это делаешь». Это прозвучало как приказ. Он и в самом деле думал, что она будет повиноваться ему без возражений. Но в тот момент Розалин было все равно. Она бы сделала что угодно, только бы не броситься ему в объятия. Быстрым и точным движением она провела помадой по губам, слегка облизнула их, а затем провела пальцем по верхней губе, проверяя, не размазалась ли помада. Она взглянула в его сторону, и ее ждал следующий вопрос. «Как это на вкус?» И она уже знала, куда повернули его мысли. «Вот этого ты не узнаешь», — отрезала она, и в голосе ее зазвенели предупреждающие нотки. В ответ на грозное предостережение он взял у нее помаду и коснулся ее кончиком языка, не отводя глаз от Розалин, которая следила за его действиями как зачарованная. Наконец он слегка скривил губы и, встретившись глазами с Розалин, промолвил. «Не так уж это невкусно. Но я бы лучше попробовал тебя». Розалин издала какое-то бессвязное восклицание и в отчаянии вывалила перед ним содержимое огромной корзины. «На, ешь!» — сердито выкрикнула она. «А я пойду прогуляюсь». «Прогуляюсь! Черта с два!» Она понеслась прочь, будто за ней гнались демоны, а он расхохотался ей вдогонку. Глава 11. Торн наблюдал за ней, пока она бродила по лугу. Он хотел, чтобы легкий ветерок растрепал ее распущенные волосы,